Глава 12. Вестник потягивал самопальный сидр, который ему готовил повар, смешивая шипящие содовые таблетки от изжоги и растворимые соки из консервационных витаминизированных наборов. Если не знать, из чего сделан сидр, он шел на ура, особенно сдобренный рюмкой коньяку. Но вестник знал, да и коньяку тоже не было. «Ты смотри, чешут прямо по расписанию», заметил он, указывая пальцем на отметки дронов на мониторе. «Так и было задумано», сказал Горн, размешивая ложечкой остывший кофе, который благоухал почти как настоящий. «Как думаешь, мы не слишком запутали наши следы?» «Ты имеешь в виду агентов?» «Их самых, на то мы и поставлены, чтобы быть для них прочным тылом. А в случае, если они нас не найдут, я отправил в управление подробное сообщение», заметил Горн и пригубил кофе. Он оказался совсем безвкусным. «Так-то оно так, но ты же знаешь, какие там случаются накладки. То у них перегрузка серверов, то какой-нибудь обстрел или бомбардировка. В таком случае агентам придется прийти в следующий раз, уже с верными координатами». «Так-то оно так, но есть в этом какое-то свинство». «Свинство есть», — согласился Горн. «Но не по нашей вине». Они помолчали, отслеживая движение по экрану пары ботов. «Скоро уже пойдут по разведке», – заметил Горн и, привстав, выглянул в окно командирского кунга. Фрэнк!» «Что такое?» – оторвался от сидра вестник. «Ты знаешь, кто, оказывается, регулярно мочился на колесо восьмого тягача?» «Кто?» «Капрал Бувелец, так его розеток!» «А мы на Линса думали!» «А мы думали на беднягу Линса! Но Бувелец, но фокусник! Но я ему устрою отдых на песочке!» «И главное, среди бела дня! Мы-то думали, что кто-то ночью!» «Мы думали, что ночью, а он все проделывает прямо перед обедом!» Они помолчали. Вестник возле экрана, а Горн у окошка. «Что, все еще поливает?» – осведомился командир. «Не то слово. Он как собака, сутки терпит, чтобы отлить в любом месте». «Да», – вздохнул полковник. «Ладно, иди-ка сюда. Пришли первые снимки». Горн еще раз выглянул в окно и вернулся к экрану. Окна новых снимков сыпались, как листки из распахнутой папки. «Пустышка пока», – заметил Горн. «А ты сразу хотел механизированную группу накрыть?» «Если честно, думал, что они где-то поблизости». «С чего так?» «Интуиция». С востока ударила очередь зенитной танкетки. Вестник вскочил со стула и нажал кнопку рации. «Что там, Журрел?» «Прошу прощения, сэр, наводку регулировали», — промямлил смущенный командир экипажа. «И все? Прошу прощения, сэр». Вестник выключил рацию и тяжело опустился на стул. Горн снова поставил автомат на предохранитель и повесил на место. Он и не заметил, как схватился за оружие и даже поддернул ремешки бронежилета. Как это там называется? Полезные приобретенные навыки? Моторика, блин. Горн сел на соседний с вестником стул и уставился в экран монитора, где по-прежнему открывались свежие снимки с разведывательного дрона. Пока что бесполезные, хотя, когда в дело включился и второй дрон, синхронизированные фото стали более объемными. Это выглядело забавно. Городская площадь, неработающий фонтан, дети на велосипедах, большой магазин из сборных панелей, военные джипы с какими-то флагами. Этих можно было не опасаться. Тут хватало группировок, которые продолжали делить сферы влияния. Однако к чести этих вояк, самые большие разборки проводились за пределами жилых кварталов. А если ракеты и залетали на городские улицы, то лишь по чистой случайности. «Что ты думаешь, этот обжор из бронеходов действительно видел оленей?» – неожиданно спросил Вестник. «Шойбле, что ли?» «Ну да». «Может, и видел, но только в зоопарке. Я с местной фауной на старом месте сталкивался дважды. Один раз сбежал, а второй раз пришлось из автомата стрелять». «Это когда за тобой ящер увязался?» «Вот именно. Я на него полмагазина извел, а он все продолжал двигаться. Нет, оленей здесь быть не может. Разве что какой-то придурок намеренно их разводил и выпускал в лес. Но там бы их сразу пожрали вараны». «В том-то и дело». «Значит, котлет из свежатины нам не видать». «Жри, что дают, Фрэнк. Жалование компенсирует нам все тяготы воинской службы». «Да», – неопределенно произнес Вестник. «Эй, а что там такое?» Метка головного дрона вдруг расплылась, как манная каша в воде, и датчик выдал самый пронзительный вопль из всех возможных. «Они угробили его, Фрэнк! Угробили!» – воскликнул Горн. «Значит, они близко, да? Близко?» «Сотни километров, может, немного меньше. Второй дрон должен показать нам их позицию». «О нет, ты посмотри!» Теперь и на месте отметки второго дрона появилась манная каша. И стало ясно, что обе разведывательные единицы уничтожены.